Глава 26. Майк. Гран-при Китая. Шанхай. Гонка. Натягиваю комбинезон поверх белья, следом обувь. Беру с полки шлем с балаклавой и по дороге в боксы надеваю. Нам объявили, что температура воздуха какие-то 19 градусов. Это на 5 меньше, чем мы ожидали. К тому же в Шанхае сегодня ветрено и обещают дождь. Ливень. В любом случае тучи только начинают сгущаться. Асфальт сухой, гонки быть. Вижу Эдера. Кивает, приветствует. Меня отбрасывает волной гнева на километры. То, что чувствую, неописуемо. Я не могу ненавидеть Алекса за то, что он с Таней. Но иначе не получается объяснить, почему хочется укатать его в асфальтную крошку. Как только я надеваю шлем и сажусь в кокпит, понятие дружбы на треке исчезает. На трассе нет друзей, товарищей и прочее. Только потом, после тяжелой работы, мы можем поздравить другого гонщика с победой. Но сейчас, если Алекс выиграет, у меня не выйдет подойти к нему и протянуть руку со словами «Congratulazioni, stronzo». По-итальянски «Поздравляю, говнюк». Креплю Ханс, затем заняв место в болиде ремне безопасности. Примечание от автора. Ханс. Устройство поддержки головы и шеи. Максимальная сосредоточенность и привычное волнение перед стартом. Легкая тошнота и картинки огня. Механик обходит машину, показывает два больших пальца вверх. Отвечаю лишь коротким кивком. Впереди 56 кругов. На каждом 16 поворотов. Занимаю свое 4-е место после прогревочного круга. Впереди маячит задница Эдера. Огнями своими так и притягивают взгляд, как липкая лента. По очереди загораются красные огни. Секунда, и разом гаснут. Старт. Шины еще плохо прогреты. На первом повороте все тонут в хаосе. Пилот Быков обгоняет аж 3 болида, прорываясь вперед и чуть не задевая мое заднее правое колесо. Эдер сохраняет лидерство, а мы поравнялись с Сафиным. По статистике на трассе Шанхая, вероятность появления сейфти-кар. Примечание от автора. Машины безопасности. 75%. Это много. Это овер много. На 8-м круге Сандо агрессивно прорубается мимо Фишера, перекрывая траекторию. Настоящий мастер-класс, блин. В то время, когда я преследую Сафина, и мой отрыв составляет меньше секунды. На 9-м круге от Фишера нереально адреналиновая атака по внешней траектории в первом повороте на того же Санду. Румын отбирает свое 4-е место. И все это происходит позади меня. Все с ума посходили на этой гонке. К 12-му кругу начинает покрапывать дождь, который усиливается с каждым пройденным поворотом. Инженер. Дождь. Я вижу, чувак. Через пару кругов синоптики говорят о сильном ливне. Это плохо. Сафин едет в боксы. За ним Кимура, Васкес и новичок у Быков. Забыл его фамилию. Алекс пока на треке. Из-за начавшегося дождя покрытие будто сползает. Сцепление теряется, машина ведет на поворотах. Еще этот долбанный китайский ветер. Почему именно здесь болит такой капризный? Я не чувствую машину. В моменте, когда меняются погодные условия, многие пилоты совершают ошибки, которые стоят им гонки. Но есть плюсы во влажных условиях. Зачастую они уравновешивают возможности машины. Мы все становимся как бы в одну линию, и дальше все зависит от мастерства пилотирования. На пит-лейне полнейший бардак, как и на самом треке. Кого-то успели оштрафовать за превышение скорости. Кажется, это был Тимка. Я наращиваю темп, несмотря на дождь и плохое сцепление. Его вообще практически нет. Я скольжу по поверхности, как чертов лебедь. Инженер. Бокс, бокс. Мне ставят дождевые, и я возвращаюсь на трассу. Следом секунды в секунду Алекс Эдер. Дождь перерастает в настоящий ливень. Идеальные условия для хаотичной гонки. Гонять в такую погоду нереально сложно. Два болида, сцепившись, вылетают с трассы. Объявляют красные флаги и выезд машины безопасности. Ход замедляется, но по-прежнему высокий. Передо мной снова чья-то задница, но из-за дождя я не могу разобрать, чья. Вспоминаю Эдера. Если я намеренно ударю его болид, мне грозит штраф 10 секунд и 100% отсутствие подиума сегодня. Ногой готов глубже продавить газ. Но ведь мне жемчужина ничего и не обещала. А он ее парень. Может, у них даже все серьезно. Выкидываю прогорклые мысли из своей головы, силы заставляя себя сосредоточиться на своей работе. Еще бы болид привести целым и самому не убиться. Видимость не больше 10 метров, даже когда горят габариты на впереди идущей машине. Белье вместе с комбинезоном стали второй кожей. Прилипли намертво. Влажность огромная. Балаклава словно перестает справляться с отводом пота на лице. Глаза пощипывает, и сложно уже не моргать. Фишер в конце 25-го круга попадает в серьезную аварию. Снова красные флаги. Эпично, блядь. Вот она, дождевая реальность. Ловлю аквапилотирование. Примечание от автора. Потеря сцепления шин с поверхностью дорожного полотна из-за слоя воды на его поверхности. И меня разворачивает на трассе. Позади вроде бы никого. Ты как? Есть повреждения? Я лишь тяжело дышу и просто молюсь, чтобы в меня никто не врезался. Потому что пилот другой машины физически может не видеть тебя, и твой ставший посередине дороги болит. Майк, поток брызг слишком сильный. Это настоящий водный спрей. Fucking dangerous. Не помешает серия красных флагов. Возвращаю машину в строй и продолжаю гонять. Я потерял на этом пару секунд. Кто-то может сказать, что по телевизору выглядит все совсем неплохо. Я бы посоветовал им заткнуться. Ведь то, что мы сейчас делаем, это огромный риск. Для сохранения сцепления с асфальтовым покрытием нужно лучше отводить воду. Но она не может исчезнуть по волшебству. Закон физики. Ничего не сделаешь с этой водой, бьющей тебе в лицо на бешеной скорости. Во мне сражаются два человека. Одному страшно. Я уже был в стене, горел, дышал ядовитыми парами и чувствовал запах горелого пластика на языке. Другая хочет прийти на подиум во что бы то ни стало. Адреналин разрушает клетки, топит их своей страстью и жаждой победы. Ну, и Эдеру хочется утереть нос. Как-то так. Инженер. Не сбавляй темп. Какой отрыв от Алекса? Сафин в 0,7 секундах. ДРС пока запрещен. Я спрашивал про Эдера. Оба пилота сражаются за первое место. Сафин обходит Эдера по внутреннему радиусу. Не получается сохранить место. И Эдер тут же атакует, почти вытесняя Тимура. Они дерутся, как на настоящем поле боя. Брызги из-под колес, пелена. По радио слышу помехи, обрывки фраз. Снова Сафин атакует, поджимая Эдера. Колесо в колесо, они почти задевают друг друга крыльями. У меня сердце выскакивает из груди. Ремни безопасности чуть ослабли, и мне кажется, что места вокруг меня стало больше. Энергия струится сквозь меня. Я чувствую небывалый подъем. Еду на пределе. Мозг воспламеняется, каждый вдох трудный, словно последний, но до мурашек важный. Эдер Сафин. Сафин Эдер. Дождь стихает, асфальт не просыхает. Воды по-прежнему много. Рев трибун даже сквозь потоки ветра, гул мотора и стук моего сердца. Пока эти двое говнюков делят между собой место, я вижу просвет и вырываюсь вперед. Рискованно. Мои шины не такие убитые, как у двоих позади меня после множества атак. Радио все еще барахлит. Какое-то чавканье, вяканье. Я сосредоточен на дороге. Прямо направо-налево. Снова направо. Длинная прямая. Дышу часто, тяжело. Главное не заехать на белые линии. Они очень скользкие, и есть риск второго разворота. Меня силой вдавливает в кокпит. Мышцы шеи начинают сводить. Чувствую, как пот стекает по бровям. Глаза режет, на пару секунд темнеет. Дурно. Потом я вновь на трассе и сглатываю образовавшийся в горле ком. Если сейчас со мной хоть кто-то заговорит, я взорвусь вместе со своей машиной. Я вымотан. И вместе с тем меня потряхивает от клетчатого флага, который начинает маячить. Сегодня его выбрасывает какая-то местная телезвезда. Ну вот, жемчужинка. Видишь, и удача мне твоя не понадобилась. Я справился. Сам. Без тебя и твоего взгляда, которым был готов когда-то раствориться. Примечание автора. Эта гонка будет признана самой дождевой в этом чемпионате.